Глава вторая. Вид на жительство. Нежданно-негаданно, оказавшись там, где до него путешествовали лишь фантасты, Ласло ни о чем не жалел. Ведь по натуре он был авантюристом, и стремление к неизведанному было у него в крови. Правда, космические чудеса недолго будоражили его воображение. Стоило ему заняться привычным для себя делом, и братья по разуму со всеми их причудами превратились в местечковый колорит. Конечно, межзвездные расстояния и инопланетные культуры накладывали свой отпечаток на профессию охотника за сокровищами, и все же это была обычная жизнь, которая, по сути, не слишком отличалась от той, что он вел у себя на родине. Звездная кошка тоже не жалела, что взяла себе напарника, хотя его появление осложнило ей жизнь, причем основательно. Трудность заключалась в том, что у Ласло не было документов, и потому ей приходилось пользоваться услугами черных маклеров, которые закрывали глаза на то, что она регистрирует его под именем Эрлада, своего бывшего помощника. Ну а поскольку предлагаемые ими дела были более чем сомнительными, то она сильно рисковала. У Аэлиты каждый раз замирало сердце, когда они входили в зону таможенного досмотра. Обычно хватало регистрационного номера корабля, и у экипажа не требовали документы. Но она знала, что стоит птице удачи засветиться на участии в незаконных сделках, и они сразу же окажутся в списках нежелательных визитеров. А если вдобавок обнаружат, что у Ласло подложные документы, и он не имеет регистрации ни в одном из известных миров Галактического Содружества, она не только замучается объяснять цель своего визита, но и надолго погрязнет в разбирательствах со службой Галактического Патруля, которая, ко всему прочему, занималась еще и нелегальными мигрантами. В основной массе это были аборигены, запрещенных к посещениям миров. И за их перевозкой стояли работорговцы. На черном рынке они, как правило, расходились по технологически отсталым мирам Галактического Содружества, которые нуждались в рабочей силе. Наибольшим спросом живой товар пользовался там, где большая часть населения погибла в результате глобальной катастрофы. Конечно, если уцелевшая правящая верхушка была в состоянии заплатить работорговцам. Самое скверное заключалось в том, что ее новый помощник был как раз с такого закрытого мира. Если бы выяснилось, что он с Земли, то у звездной кошки конфисковали бы корабль и лишили звания капитана. Это оставило бы несмываемое пятно на репутации Аэлиты и, что гораздо хуже, бросило бы тень на ее семью, которая занимала не последнее место в Галактическом Содружестве. В общем, интуиция подсказывала ей, что пора завязывать с нелегальным бизнесом. К тому же перестрелка, затеянная Ласло во время последнего дела, подвела их к опасному пределу. Вероятность, что ими заинтересуется Галактический Патруль, стремительно приближалась к единице. Для придания законного статуса помощнику звездная кошка выбрала империю Рнайд. И хотя получить вид на жительство в мощнейшем государстве Галактического Содружества было практически невозможно, но здесь Аэлита хотя бы знала все ходы и выходы, поскольку довольно долго подвязалась на имперском политическом подворье. На крайний случай она могла рассчитывать на помощь своей семьи, правда, для этого ей пришлось бы наступить на горло собственной гордости. Получив предупреждение о близости границы, птица удачи вынырнула из свободного космоса и перешла на вспомогательную тягу. 2 миллипарсека она ползла к таможенному комплексу, четко следуя указаниям его сигнальных маяков. Такая законопослушность стоила недешево. В последнее время искатели сокровищ преследовали неудачи, основательно подорвавшие их финансовое благополучие, а тут прогулка на маневровых двигателях, которая на четверть опустошила бортовые запасы жутко дорогого химического топлива, но делать было нечего. Нарушать правила империи Ренайт было себе дороже. Пограничные минные поля не делали скидок любителям халявы и сходу взимали непомерную плату. Как только корабль оказался в поле зрения таможенного комплекса, первым делом за них взялась карантинная служба. После суточной болтанки в доке-отстойнике к борту птицы удачи подогнали автоматический медицинский модуль, и пока стерилизовали ее внутренние помещения, экипаж прогнали через диагностическую аппаратуру. Удовлетворившись полученными результатами, эскулапы вкатили визитерам лошадиную дозу комплексной вакцины и передали их таможенникам. Под перекрестным допросом, сопровождаемым пронизывающими взглядами полными недоверия, Ласло чуть не прослезился, вновь почувствовав себя как дома. Правда, в отличие от земных коллег, галактические ищейки провели обыск крайне небрежно, ограничившись лишь поверхностным осмотром. Но он уже не обманывался этим, зная, что дистанционной аппаратурой они уже основательно обшарили их небольшой кораблик. Формальности закончились после заполнения длиннющей таможенной декларации и получения регистрационного штрих-кода на коже, заменяющего здесь визу. Оставались сущие мелочи – заплатить въездную пошлину и добраться до пункта назначения. С последним не было проблем. Искусственная кротовая нора Рамба, столичной планеты империи Ренайт, и птица удачи, протянутая посадочным лучом, вплыла в огромный док орбитального комплекса, находящегося на высоте 500 километров. А Элита проверила остаток на счете. Поскольку птица удачи числилась яхтой и вдобавок проходила по разряду малотоннажных судов, то въездная пошлина и переброска к планете через транспортный туннель таможенного комплекса обошлись им сущие копейки. А вот гостеприимство рамбуанцев заметно кусалось. Но она постаралась не думать о будущем, решив, что если у них выгорит дельце с гражданством Ласла, то оно того стоит. Сейчас из-за его нелегального положения они теряли массу заказов, требующих официального подтверждения их статуса, и перебивались редкими заработками от сомнительных маклеров. Рано утром орбитальный поезд доставил своих пассажиров на окраину единственного мегаполиса Рамба. Радостно галдящая толпа туристов ринулась в метро, а искатели сокровищ отправились к ряду небольших павильонов, чья приметная раскраска имела то же назначение, что и шашечки земных такси. Неожиданно звездная кошка рванулась вперед и буквально в последний момент опередила инопланетное семейство, бредущее в том же направлении. Двери павильона захлопнулись, и Ласло не оставалось ничего другого, кроме как выслушивать их возмущенное чириканье. Поднялся неимоверный шум, привлекший множество зевак. То и дело, встряхивая хохолком, пестро одетый отец семейства громогласно требовал объяснения от землянина. Нежный голосок его серенькой жены, пытающийся утихомирить разошедшегося супруга, совершенно терялся на фоне его резких воплей. Но этот ее недостаток с лихвой восполнялся огромным выводком детей. Прыгая вокруг родителей, они внесли посильное шумовое оформление. Отговорки Ласла, мол, он не имеет никакого отношения к обошедшей их нахалке, не возымели никакого действия. Вошедший в раж инопланетянин попросту его не слушал. Уцепившись за него, он явно упивался звуками своего голоса, в котором все чаще прорезывались неожиданные музыкальные ноты. С удовольствием, наблюдая за пантомимой участников разгорающегося скандала, звездная кошка вложила кредитный кристалл в гнездо платежного терминала. Вызов был принят, и она ловко ускользнула внутрь забавной пузатенькой машинки, опустившейся на площадку. Видя, что землянин медлит, она нетерпеливо махнула рукой. Ласло повезло. Выводя очередную руладу, инопланетянин зазевался, и он вырвавшись из цепких лапок, бросился к такси. В ответ на его укоризненный взгляд звездная кошка состроила такую умильную рожицу, что злиться на нее было просто невозможно. Во всяком случае, долго. Успокоившись, Ласло подмигнул ей, а затем не выдержал и расхохотался. Всем было известно, что звездные кошки отличаются повышенной шкодливостью, а раса птицеобразных сорноев – склочным характером. Конечно же, Аэлита не упустила подвернувшейся возможности поддразнить надутого индюка-переростка. Ведь на самом деле пустых павильонов для вызова такси было полным-полно, поэтому совершенно не имело смысла скандалить. После неожиданной встряски настроение Ласло резко пошло вверх. Вдобавок, забавная летающая машинка подарила ему чудесное воспоминание из детства. Однажды горячо любимая мать подарила ему на день рождения очень похожее четырехколесное чудо, и он до сих пор помнил свой восторг. На поверку игрушечное такси оказалось серьезной машиной. За какие-то 15 минут оно доставило своих пассажиров из одного конца мегаполиса на другой. В пути обошлось без приключений, но у дорожных пробок Земли оказались прекрасные межгалактические связи. «Гляди-ка, все как у нас», — насмешливо подумал землянин при виде огромной очереди к многоуровневой парковочной мачте, до отказа забитой машинами. «Похоже, иммиграционный департамент Трамба недаром ест свой хлеб или делает все, чтобы его посетителям жизнь не казалась медом». Как только их такси пристроилось в хвост очереди, в салоне включилось переговорное устройство. «Уважаемые пассажиры, транспортная служба Небеса Мартиссы приносит вам глубочайшие извинения за задержку», промурлыкал автодиспетчер, очень похожий на Бэтмена под маской. «Если вы не желаете ждать, мы можем высадить вас в ближайшем свободном паркинге, где есть возможность воспользоваться наземным транспортом. Пожалуйста, посмотрите карту района и выберите подходящий пункт». Звездная кошка вопросительно глянула на спутника. «Ждем?» «Думаю, да. Все равно прием только через полчаса». «Прекрасно!» — вмешался автодиспетчер, демонстрируя набор великолепных острых зубов. «Если вы готовы ждать, пожалуйста, нажмите голубую кнопку, которая сейчас появится». «Как там у вас говорится? Хуже нет, чем ждать и догонять?» — пропела Элита и с видимым удовольствием пришлепнула большую треугольную кнопку, выпалшую из панели управления. «Не тот случай», — озабоченно хмурясь, землянин оттянул высокий ворот на шее. Входной костюм, невзирая на инопланетный покрой, как и положено ему, исправно сковывал движение своего хозяина. «О, черт! Терпеть не могу весь этот официоз! Такое чувство, что на мне надет переносной саркофаг!» — проговорил он с кислой миной на лице. «Да не нервничай ты так! Будто от этого похода зависит твоя жизнь!» «Сама же застращала!» — сердито отозвался Ласло и передразнил. «Учти, обезьян, если ты не получишь вид на жительство, то нам больше не летать вместе». «Не ной, просто пойди и сделай». «Пойди и сделай, тебе легко говорить», — возмутился он. «Киска, поверь, я тертый калач и хорошо знаю, как устроены бюрократические учреждения. У меня нет ни документов, ни рекомендаций, кроме кристалла с твоим несерьезным мяуканьем. Потому слабо верится в благополучный исход дела. Как пить дать откажут». «Ну и ладно». Звездная кошка с умиротворенным видом прикрыла глаза. «Если откажут во временном гражданстве, оформим его левым путем». «Здрасте, пожалуйста. Я тут волнуюсь, как дурак, а она, знай себе, помалкивает. Чего ж ты сразу не сказала, что есть такая возможность?» «А то я тебя не знаю. Вместо иммиграционного департамента мы бы сходу отправились за левой ксивой». «Ну и правильно. Что терять время на пустые хождения по кабинетам?» «Нет. Сначала попробуем законный способ». В голосе звездной кошки прозвучали непреклонные нотки. С подложными документами не стоит соваться за лицензией на полеты. В навигационном департаменте с этим делом строго. Если что-то заподозрят, сходу угодишь за решетку. Она приоткрыла один глаз. Кстати, я тоже. Если тебя заловят с подложными документами. Матерь Божья, ну и бюрократия. На то оно и цивилизованное общество. Разве у вас на Земле не то же самое? Обычно я болтался там, где в ходу гладкоствольный вид документов. Мог бы не говорить. Это видно невооруженным глазом. Съязвила звездная кошка и, потянувшись, лениво добавила. Обезьян, отвыкай от своих разбойничьих замашек. Они и до добра не доведут. Не злись, Ласло. Конечно, риск — это неотъемлемая часть нашей профессии, но ты необоснованно лезешь на рожон. Что не есть хорошо. Опять 25. Сколько нужно объяснять, что на вампе не было иного выхода? Запальчиво воскликнул землянин. Столько, чтобы ты понял, что ситуация с перестрелкой сложилась по твоей вине. Спокойно отозвалась звездная кошка. Все, разговор окончен и даже не мечтай. Я не собираюсь спорить с тобой. Не обращая внимания на сердитый взгляд беспокойного напарника, она перегнулась через спинку сиденья и по уши зарылась в огромный пакет, лежащий в багажном отделении. «Эй, хватит шуршать!» — не выдержал Ласло, чувствуя, что соблазн дернуть ее за хвост перевешивает все здравые доводы рассудка. «Ну, что ты там потеряла?» «Ура! Нашла! Мррр, какая вкуснятина! Хочешь кусочек?» Звездная кошка с готовностью протянула ему ярко раскрашенный пакетик. Ласло отшатнулся. «Фу, убери эту гадость от меня!» Прогундосил он, зажав нос. «Элита, я серьезно! Воняет так, словно поблизости протухла тонна рыбы!» Звездная кошка отправила в рот разом полпакета. «Просто вы, обезьяны, ничего не смыслите в рамбуанских деликатесах!» Смачно хрустя пробормотала она и весело хмыкнула. «А ну-ка, перестань пялиться на мой хвост! Только попробуй дернуть, мало не покажется!» «Ты это о чем?» На физиономии Ласло появилось невинное выражение. «Киска, у тебя глюки!» «Ври больше!» Немного подумав, звездная кошка протянула ему нераспечатанную упаковку вонючего лакомства. «На, держи! Не вредничай!» «Насколько я знаю...» В приемной сидит мой сородич. Думаю, он не будет возражать против такой невинной взятки. Сородич? Землянин возвел очи горе. О, боже! Только этого не хватало. Вот что я тебе скажу, Аэлита. Даже не мечтай. Ничего у нас с документами не выйдет. Звездная кошка сморщила нос, стараясь удержаться от неприличного оскала. Не такие уж мы и вредные. Не гладь нас против шерсти и не наступай на конечности. Тогда все будет тип-топ. Хотелось бы верить, что все так просто. Да ладно тебе, что за паника? Я и паника — это несовместимые понятия. Ласло повеселел. Подрагивающие вибрисы показывали, что его напарница далеко не так спокойно, какой кажется. Не парься, киска, сделаю все возможное. Чтобы очаровать толстого жирного котяру. Если нужно, даже почешу его за ушком, — заверил он снисходительным тоном. На круглом личике появилось скептическое выражение. «Ну-ну, смотри только, чтобы он что-нибудь не почесал тебе когтями!» Ласло вытаращил глаза. «Что? У вас тоже бывают голубые?» — дурачась воскликнул он. «Бывают». Звездная кошка прищурила фиолетовые глаза и многозначительно шваркнула когтями по панели. А еще бывают черные и белые, серые и кремовые, а также в полоску и пятнами. Понял, извращенец. А то при таком наборе с вами нужно держать ухо востро, особенно с такими чудесными милашками, как ты. Ласло, прекрати. В шипящем голосе Элиты прозвучало предупреждение. «Как скажешь, киска!» Миролюбиво отозвался землянин, поняв, что вторгся в запретную территорию. Повисла неловкая пауза, и он глянул вниз. «Куда лезешь, козел? Встань в очередь, как все люди!» Завопил он с возмущением. «Нет, ты только посмотри на этого мудака, совести не на грош!» Звездная кошка проследила за его взглядом. При виде солидной виетки с объемными наворотами на крыше, на ее личике появилось задумчивое выражение. «Судя по эмблеме, это кто-то из служащих департамента», — заметила она. «Тогда ладно», — сразу же успокоился землянин, привычный к выкрутасам власть придержащих, особенно в слабо развитых странах своего мира. «Странно». «Что странно?» — удивился он. «Кто бы это мог быть?» «Наверняка один из бюрократов высокого ранга, из тех, что не опаздывают, а задерживаются». «У служащих Рамба такие выверты не в ходу». «Ничто не вечно под луной», — спокойно заметил землянин. «Люди, как и времена, меняются. Коррупция везде найдет лазейку, а там стоит только начать, как падение неизбежно. Кстати, нам это только на руку. Может, удастся подкупить твоего котяру и все дела?» «Даже не заикайся о взятке», — забеспокоилась звездная кошка. «В любом случае, у нас нет нужного количества кредита в озерно хаоса, я ни за что не продам». «Заметано. Если не попросят, даже не подумаю», — весело отозвался землянин. Поймав серьезный, немигающий взгляд, он оскорбился. «Эй, партнер, хоть сейчас можешь бросить меня. Вся эта возня ни к чему, если я вышел из доверия». Он тут же пожалел о сказанном. Звездная кошка слишком долго молчала, раздумывая над его предложением. Наконец она высыпала в рот остатки лакомства, и его отпустило внутреннее напряжение. «Смотри, обезьян, а то допросишься. Однажды я так и сделаю». Она поправила забавный беретик с кисточками, каким-то чудом удерживающийся на ее голове, и придирчиво оглядела себя в зеркало. «Так-то лучше». Будто по волшебству в когтистых пальчиках появилась нарядная сумочка с косметикой и в салоне запахло мятой, любимыми духами Аэлиты. Такое невинное кокетство вызвало у Ласла невольную улыбку. Из-за странного облика он периодически забывал, что имеет дело с девчонкой. Пусть инопланетной, но девчонкой, которой не чужды все ухищрения, присущие слабому полу. «Брось! Этого не будет никогда». «Интересно, почему?» «Потому что без меня ты пропадешь», ответил землянин со стопроцентной убежденностью в голосе. «Самонадеянный болван», проговорила Элита. Поерзав на месте, она оживилась. «Слушай, ты запомнил приветственный ритуал звездных кошек?» Не удовольствовавшись кивком, она потребовала. «А ну-ка, повтори фразу учтивости к старшим, которые я тебя вчера научила». Ласло приподнял бровь. «С ума сошла? Я тебе что, ненормальный полиглот, чтобы вот так сходу выдать набор рыков и придыханий, почему-то именуемой у тебя речью?» «Атум, что здесь сложного?» «Ну, знаешь». «Обезьян, это упрощенная фраза из современного арсенала. Скажи спасибо, что тебе не пришлось учить ее в классическом варианте, который не каждая звездная кошка может повторить». «Спасибо. Надеюсь, ты в их числе?» «И не надейся. Я ее знаю». «Говори. Нечего отлынивать», — потребовала Элита и, закинув руки за голову, самодовольно добавила. «Я же выучила твой тарабарский язык». «Не тарабарский, а русский», — наставительно произнес Ласло. «К твоему сведению, это родной язык моей матушки, а она говорила, что это самый красивый язык на всем белом свете, ясно?» Но звездная кошка стояла на своем и заставила его вызубрить требуемую фразу. Не сказать, чтобы ее удовлетворил результат, но большего было не добиться. Ласло и в самом деле не блистал лингвистическими способностями. Все, на что его хватило за время совместных полетов, это более или менее освоить межгалактический эсперанто. Возникшая пауза в разговоре нисколько их не тяготила. Хотя вместе они были всего ничего, но все чаще понимали друг друга буквально с полуслова. Откинувшись на изголовье кресла, звездная кошка лениво мурлыкала любимую песенку. При этом ее левое ушко периодически подергивалось, выдавая, что она над чем-то напряженно размышляет. И в самом деле, Аэлите не давала покоя припозднившаяся служебная овиетка. Тем временем землянин искоса наблюдал за мимикой напарницы. И хоть его до сих пор раздражало, что он чуть ли не во всем зависит от малышки, больше похоже на кошку-переростка, чем на человека, но это было уже не так остро, как в самом начале. Обладающая чутьем на сокровище, в меру азартная, но при этом терпеливая, как истинная охотница, инопланетянка была великолепна. Вдобавок она относилась к породе тех существ, чью дружбу нелегко заслужить. Но если повезло, то за ними как за каменной стеной. Они никогда не предадут и не оставят в беде. Поэтому он до лучших времен задвинул самолюбие в уголок и по мере силы и умений старался быть полезным Аэлите. Похоже, это у него получалось. Конечно, случались накладки, но не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Покосившись на землянина раздувающего ноздри, так бывало, когда он чуял добычу, звездная кошка с сомнением фыркнула. И хотя интуиция подсказывала ей, что в припозднившейся служебной овиетке сокрыта какая-то интрига, которую можно использовать к своей выгоде, но она же предупреждала, что это опасное мероприятие. Наконец подошла их очередь. Воздушное такси с ювелирной точностью вписалось в крохотный просвет, образовавшийся в плотном ковре причудливых овиеток. Землянин сразу же толкнул дверцу, но та упорно не желала открываться. «О, черт! Заело!» Покосившись на него, Элита фыркнула. «Обезьян, прекрати ломиться в закрытую дверь. Я скажу, когда можно будет выйти». Как только они полностью расплатились, дно такси поехало вниз и остановилось, коснувшись узорчатого пола ангара, находящегося под причалом. «Вот теперь можешь выходить». Когда пассажиры забрали свой багаж, дно вернулось в исходное состояние. Ласло задрал голову, провожая его взглядом. «Здорово придумано!» «О, Атум! Нашел время ротозейничать! Идем, мы уже опаздываем!» Приплясывая от нетерпения, звездная кошка потащила его к гравитационному лифту, и землянин вновь подивился недюжинной силе хрупкой малышки, едва достигающей ему до плеча. Когда они оказались на краю площадки, вертикально обрывающейся вниз, у него ёкнуло сердце, но самолюбие не давало праздновать труса, особенно под прицелом любопытных детских глаз. Собрав волю в кулак, Ласло подмигнул чешуйчатому малышу и, шагнув вниз, оказался в свободном падении. Хотя самое страшное было уже позади, он по-прежнему не мог расслабиться и страшно завидовал детям. С веселыми воплями они летали вдоль и поперек ничем не огражденного пространства гравитационного лифта. Правда, от вида их лихих выкрутасов у него ощутимо сводило желудок. «Видишь зеленый уровень?» — не сразу дошел до него голос звездной кошки. «Нам туда, причал Б-34!» Встрепенувшись, Ласло огляделся по сторонам. «Не понял, каким образом мы до него доберемся?» Проговорил он, глядя на проплывающие мимо разноцветные уровни, помеченные светящимися обозначениями. «Представь в памяти нужный код или номер кабинета, а еще проще, зафиксируй взгляд на нужном тебе причале, вот и вся наука!» Нетерпеливо проговорила Элита. «Быстрей, а то промажем, и тогда нам придется перемещаться в восходящий поток, а с тобой это еще то удовольствие!» «Я постараюсь!» Зрительный фокус удался. Шагнув на причал, Ласло почувствовал, что у него дрожат колени. «Вот черт! Чувствую себя, как темный крестьянин, впервые попавший в город!» Подумал он, мечтая к чему-нибудь прислониться. Но не тут-то было. Звездная кошка вновь потащила его за собой. В монументальном вестибюле, выдержанном в фиолетово-серых тонах, было прохладно и довольно пусто. Немногочисленные посетители в диковинных нарядах стояли в основном у пропускной стойки. они тоже двинулись в ее направление. По дороге Аэлита снова дернула его за рукав. «Что?» «Наклонись, горе мое! У тебя галстучный платок сбился на сторону!» Ласло потеплело на сердце. Он выполнил ее просьбу и насторожился, почувствовав, что звездная кошка будто бы нечаянно провела по правому карману его костюма. «Вот теперь все хорошо!» «Спасибо, Элита!» «Не за что! Пожалуйста, будь предельно вежлив! Хорошо? И не забудь извиниться за опоздание!» Помимо напутствия, она заглянула ему в лицо и медленно улыбнулась. «О, черт! Это уже серьезно!» Ласло подобрался, готовясь к предстоящим неприятностям. «Ладно, я пошел». Пожелав ему удачи, звездная кошка скользнула в сторону, делая вид, что рассматривает картины на стенах. В другое время она восхитилась бы искусством художников, которые создали чудесные инопланетные пейзажи, используя вместо красок разнообразные оттенки камней, но сейчас ей было не до того. Внутренний сигнал опасности не смолкал ни на секунду, и она страшно жалела, что не может пойти вместе с землянином. Когда процедура проверки прошла, без сучка и задоринки, и он помахал ей зажатым в руке рамбуанским деликатесом, Аэлита перевела дух. «Слава Атому! Хотя бы оружие не обнаружили! Теперь было бы неплохо, чтобы Ласло догадался о своем боезапасе!» Озадаченно подумала она, но потом решила, что попусту волнуется. Как показали предыдущие вылазки, землянин обладал отменным нюхом и в экстремальной ситуации еще ни разу ее не подвел. Как только всерьез начинало припекать, его взрывной темперамент куда-то испарялся, уступая место холодной расчетливости. Состроив умильную рожицу администратору, окатившему ее внимательным взглядом, звездная кошка с видом пай-девочки опустилась на двухместный бордовый диванчик и, расправив складки легкого летнего платья, принялась терпеливо ждать дальнейшего развития событий. Конечно, Ласло понял, что Аэлита не зря подходила к нему, но постарался на время забыть о содержимом кармана. Он почти не сомневался, что это крохотный пистолет, стреляющий дротиками с универсальным нейротоксином. Ничто другое было бы невозможно протащить через детекторы охранного периметра. Но главная проверка заключалась не в них, а в яркой брюнетке, которая была одной породы с Аэлитой, вот только внешне они имели мало сходства. Освоившись с межгалактической письменностью, любопытный землянин порылся в информационных кристаллах птицы удачи и выяснил, что звездные кошки относятся к морфам, существам, имеющим двойную природу. Они могли принимать как человеческую ипостась, так и звериную. Но во Вселенной существовали как естественные, так и искусственные морфы. Различить их было просто, ведь создания из пробирки всегда уступают тем, что выходят из божественных рук. Во всяком случае, так утверждали ученые, склонные к религиозным верованиям. Со временем искусственные морфы деградировали, они потеряли способность к смене обличий и застряли в промежуточном состоянии, чему Аэлита была типичным примером. Все бы ничего, но при всем своем старании землянин не мог относиться к ней как к равной. Временами он ловил себя на мысли, что воспринимает ее как уродца или как животное, выученное цирковым фокусом. Совсем другое дело естественные морфы. При виде роскошных форм красавицы-брюнетки, облаченные в обтягивающую форменную одежду, у Ласло разом пересохло во рту. К счастью, пронизывающий взгляд голубых глаз с немного вытянутым зрачком быстро вернул его на грешную землю. «Чем могу помочь?» — промурлыкала дамочка-кошка, от которой явно не укрылась его реакция. Поняв, что, имея дело с высококлассным специалистом-психологом, Ласло полностью отбросил личные чувства. Переключившись в рабочий режим, он настроился на контактную волну с объектом. Редкое умение, присущее прожженным мошенникам, талантливым шпионам и бизнесменам высокого полета. Несмотря на разные виды деятельности, в общем-то, это один и тот же типаж. «Мэм, какая вы красавица!» — Хотел бы я выделиться из толпы ваших воздыхателей, но, увы, чего не дано, того не дано. Ничего, если я впаду в грех плагиата и повторю вместе с остальными, что вы божественно прекрасны. В лучших рыцарских традициях посетитель был одновременно неуклюж, как последний мужлан, и в то же время галантен, как король-поэт. При этом на его лице сиял такой искренний восторг, что привычная к нему психолог не заподозрила ни грани фальши. По ходу дела она идентифицировала его как нищего дворянина с одного из окраинных миров и только потом заглянула в документы. Когда они подтвердили ее умозрительные выводы, она самодовольно усмехнулась. «Попалась, голубушка», — возликовал землянин. «Будь у меня больше времени, ты бы ела у меня с руки». Время и в самом деле поджимало, потому на лице психолога промелькнуло нетерпение. «Вы по какому вопросу?» — прервала она поток цветистых излияний. «Мечтаю получить гражданство на планете, на которой живут столь прекрасные дамы, а заодно поискать лучшие доли, пока в империи Ренайт действует закон о натурализации граждан из новых миров». С напыщенной учтивостью отозвался Ласло, полностью войдя в роль. Подбоченившись, новоявленный Дон Кихот Ламанчский попытался поцеловать нежную ручку с чересчур длинными и острыми ноготками. Но психолог уклонилась от такой чести, сделав вид, что занята служебными мониторами. «Пожалуйста, ваше уведомление», — промурлыкала она с бесстрастным видом. Растерянное хлопанье по карманам завершилось победным восклицанием. Считав данные с кристалла, психолог подняла голову и смерила посетителя долгим взглядом. На лице насторожившегося землянина появилось заискивающее выражение. «Мэм, что-то не так? Здесь отсутствует кодировка вашей планеты в общегалактическом атласе». «Правда?» — удивился Ласло и, сделав вид, что его осенило, хлопнул себя по лбу. «А, наверное, еще не внесли. Наша Пампаса совсем недавно вошла в состав Империи Ирнайт». Склонившись к психологу, он заглянул в глубокий вырез ее блузы и с заговорщицким видом прошептал. «Ну, вы же человек, мэм, и прекрасно понимаете, насколько это добровольный процесс. Как говорится, пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой». «Зайчик? Это кто? Впрочем, неважно. Ответьте, почему вы опоздали?» Постукивая розовыми ноготками, прервала его психолог, и в ее голосе прозвучал явный холодок. «Я не виноват», — обиженно воскликнул землянин, по-прежнему разыгрывая из себя невежественного простака. «Я прилетел вовремя. Откуда мне было знать, что у вас здесь очереди?» «Не волнуйтесь, Шаон. Думаю, господин Егмирами Дарир примет вас, невзирая на то, что вы опоздали к назначенному времени». «Вот спасибо!» — искренне обрадовался Ласло, начиная уже опасаться, что переиграл. Они с Аэлитой тщательно разработали его легенду. Землю, которая числилась во всех галактических атласах, но при этом была закрытым миром, ни в коем случае нельзя было называть в качестве его родины. Вдобавок, откуда-то поползли слухи, что зерно хаоса обнаружено и находится в руках неизвестных счастливчиков. Само собой, что мошенники всех мастей сделали стойку и пустились по его следу. Но партнеров тревожило не это, а то, что в связи с зерном хаоса все чаще упоминалась звездная кошка и землянин. «Удачи, господин Романович», — напутствовала его психолог, уверенная, что незадачливого визитера ждет неласковый прием. Как все сообщества с высоким уровнем жизни, империя Ренайт предпочитала видеть в числе сограждан только существ с высоким умственным потенциалом. Вдобавок, комиссар по делам переселенцев Егмирами Дарир терпеть не мог напыщенных дураков и, что немаловажно, на дух не переносил рамбуанские деликатесы. Потому у наглого обезьяна, хулителя империи звездных кошек, не было ни малейшего шанса на получение вида на жительство. и не будет, пока этот вопрос хоть в какой-то мере будет зависеть от упрямого и самолюбивого Егмира Амидарира. Думая так, красотка-психолог ни капли не ошибалась, но жизнь своевольна и всегда привносит свои коррективы. Найдя кабинет с табличкой «Комиссар иммиграционной службы Егмира Амидарир», Ласло деликатно постучался, но никто ему не ответил. «Вот черт! Неужели котяра смылся, решив, что я не приду?» — огорчился он. «Остается лишь надеяться, что ушастый балдеет у себя, попивая чай с валерьянкой». «Сэр, извините за опоздание», — проговорил он, распахивая дверь кабинета. На первый взгляд там никого не было, кроме темноволосого мужчины, неестественно выпрямившегося в своем кресле. «Что вам нужно?» — спросил комиссар с брезгливым выражением на лице и, как-то странно дернувшись, перетек в более свободную позу. «Господин Егмир Амидарир, у нас назначена встреча. У меня нет времени заниматься вашим вопросом. Вы опоздали. Прошу вас, это займет немного времени». Просительно улыбнувшись, Ласло шагнул навстречу комиссару и... навскидку выстрелил в небольшое расплывчатое пятно рядом с его головой. Он без промедления откатился под защиту причудливого кованого шкафа, и тот оправдал его ожидания, приняв на себя предназначенные ему пули. Вскоре яростный рев и грохот заставили его выглянуть. Разошедшийся господин комиссар в зверином облике был зрелищем не для слабонервных. Но это не помешало Ласло снять следующего противника, которого выдало чуть заметное колебание воздуха у многоцветной композиции. Подоспевшей охране было уже нечего делать, кроме как собрать трупы и унести еще живых злоумышленников. Под горячую руку землянину тоже досталось, но затем службисты разобрались, кто есть кто, и его отпустили. Видя, что около комиссара хлопочет врач, он двинулся было к выходу, но тот приказал ему остаться. Бледный до синевы Егмир Амидарир выставил всех из кабинета и, опустившись в кресло, жестом пригласил посетителя сесть напротив. Несмотря на то, что Ласло спас ему жизнь, комиссар ни на йоту не отступил от своих обязанностей. Тщательно проверив всю имеющуюся информацию, которой оказалось не так уж мало, он откинулся в кресле и прикрыл глаза. «Очень жаль, но я не могу удовлетворить ваше ходатайство. С таким сомнительным прошлым вы не можете рассчитывать даже на временное гражданство в империи Ронайт», — проговорил он и, помолчав, добавил. «Может, у вас есть поручители?» Ни на что особо не надеясь, землянин протянул ему кристалл с речью Аэлиты. При звуках ее голоса комиссар вздрогнул и поспешно выключил запись. 107 акрилийских демонов и одна Адлилуза!» — рыкнул он и невольно поморщился от боли. «Отвечайте, где вы это взяли?» Землянин посмотрел на струйку крови, текущую по его подбородку. «Хозяйка птицы удачи выдала», — ответил он и обеспокоенно добавил. «А в чем дело? Вы в чем-то ее подозреваете?» «Вот как? Выходит, вы знакомы с госпожой Аэлит Мирани да Амирнари?» «Ну да, она взяла меня взамен погибшего помощника». Хлопнув себя по лбу, Ласло выложил на стол яркий пакетик. «Вот, это она просила передать лично вам». «О, Атум!» Губы комиссара поползли наверх. Он сдавленно хрюкнул, борясь с приступом неуместного веселья. «Неужели Аэлит Мирани до сих пор обожает рамбонские деликатесы?» «Еще как!» — уныло отозвался землянин. «Как она может есть такую вонючую дрянь? Просто в голове не укладывается. Лично у меня один только их запах надолго отбивает аппетит ко всякой еде. Ладно, держите». Комиссар толкнул в его направлении золотую горошину. Поймав ее, Ласло озадаченно нахмурился. «Ну и зачем она мне?» Его чуткие пальцы исследовали поверхность горошины, но осязанию не за что было зацепиться. «Интересно, в чем здесь фишка? Может, это новый вид платежного кристалла? А Тимас Ри нужно проглотить или вставить в ухо. Звездный кот хмыкнул. В общем, можете воспользоваться любым отверстием, ведущим внутрь вашего организма. Нет, вы должны сделать это при мне, проговорил он, видя, что посетитель хочет убрать горошину в карман. Ухо показалось землянину более подходящим местом, но когда горошина зашевелилась, настала его очередь бледнеть. «Боже, что за тварь вы мне подсунули?» завопил он, вскакивая на ноги. «Беда с этими дикарями!» Комиссар тяжело вздохнул. «Прекратите трясти головой. Все равно не поможет. Это всего лишь ваш паспорт. Кстати, он полностью растворится через 1 год по летоисчислению Рамбо. Тогда вы вновь станете нежелательной персоной в империи Ренайт. Понятно?» «Да», — откликнулся успокоившийся Ласло. В вестибюле, где они расстались, Аэлиты не оказалось. Встревоженный землянин ринулся в гравитационный лифт и, не обращая внимания на смешки, сопровождающие его неуклюжие движения, спустился вниз. Выскочив на улицу, он осмотрелся по сторонам и успокоился. Звездная кошка стояла на небольшом мостике и с интересом наблюдала за драчкой нарядных оранжевых рыбок. «Ну, как твои дела?» — спросила она, не отводя взгляда от вуали хвостых каннибалов, которые, больше не находя рамбуанских деликатесов, пожирали своих же товарищей помельче. Лихо щелкнув каблуками, Ласло взял под козырек. «Задание выполнено, мэм». «Замечательно. А как там Ягмирами Дарир?» «Цветет и пахнет», — отозвался землянин и не удержался от любопытства. «Так ты знала, что он сделает мне ксиву?» «Нет», — ответила Элита и, помедлив, спросила. «Видимо, что-то случилось, если он пошел на такое неслыханное нарушение служебного долга». «Даже не знаю. Конечно, я выручил твоего котяру». Землянин восхищенно прищелкнул языком. «Кстати, он здоров драться. Но решающую роль сыграло знакомство с тобой. Во всяком случае, мне так показалось». Звездная кошка повернулась к нему, и Ласло заметил, что ее фиолетовые глаза заметно потемнели. Так всегда бывало, когда она хандрила. «Ты ошибаешься, обезьян», — проговорила она ровным голосом. «Этого просто не может быть. Ведь Ягмирами Дарир с детства ненавидит меня». «Черт с ним, малышка, наплюй разотри», — сочувственно подумал Ласло, а вслух проговорил. «Слушай, киска, думаю, нет никакого смысла покупать комбинезоны хамелеона. Если Арктур не скинет треть цены, то пусть поддавится ими. На деле они не так хороши, как он нам заливал». Заинтересовавшись, звездная кошка приподняла брови. «Неужели так много недостатков?» «Хватило, чтобы я остался в живых, а их обладатели отправились к твоему любимому атому. Во-первых, если присмотреться, то заметно дыхание. Во-вторых, они запаздывают с цветопередачей. В-третьих, если попасть в яблочко под левой мышкой, квазиживая система сдыхает и вместе с ней накрывается вся невидимость». Замахнувшись, Ласло пнул подкатившийся пушистый шар. Гол! Но ромбуанский вариант перекати-поля оказался не таким безобидным, как его коллега на земле. На манер дикого огурца он взорвался такими колючими иглами, что незадачливый футболист взвыл от боли. «Черт знает что! Почему на тебя ничего не попало?» Возмутился он, видя, что Аэлиту не затронула ни одна растительная иголка. «Потому что у меня ума больше», — парировала она. «Обезьян, ты учти, дьявольское яйцо не только мстительное, оно еще и ядовитое. Только такие придурки, как ты, пинают его ногами». «Раньше не могла предупредить». «А зачем? Сам виноват. Ты же ни разу не открыл кристалл, который я рекомендовала тебе прочитать перед спуском на Рамбо». «Фиг ли читать, когда можно все спросить?» «Хорошо, говорю. Обезьян, никогда не трогай дьявольские яйца. Гляди-ка, какая своевременная информация! А я тебе не справочная система. Слушая горячую перепалку, записанную соглядатаем, Игмир Амидарир задумчиво улыбнулся. Значит, ты осмелилась вернуться, убожество. Что ж, ты еще пожалеешь об этом. Я не дам тебе снова позорить доброе имя клана летучих кошек Карнатона. И, в частности, моей дорогой матушке, благородной леди Лауру Маамидарир. С выражением сильнейшего отвращения на физиономии комиссар покосился на яркий пакетик с рамбуанскими деликатесами. Тем не менее, он перегнулся через стол и подцепил его когтем. Когда пакетик опустил, он прислушался к своим ощущениям. «А что? Очень даже ничего», — пришел он к заключению. «Не понимаю, почему я так их ненавидел в детстве?» Звездный кот лениво потянулся. «Правда, говорят, что с возрастом вкусы меняются», — подумал он, и его узкие губы дрогнули в неприятной гримасе. «Но, скорее всего, это произошло из-за того, что их любила моя ублюдочная сестричка». Он снова от души потянулся и, зевнув, скребанул когтями по многострадальной деревянной доске, лежащей на столе. После этого Игмир Амидарир двинулся к гардеробной, где скинул одеяло, одолженное медицинской службой, и придирчиво оглядел длинный ряд одинаковых служебных одеяний. Вернувшись на место, он с чопорным видом поправил высокий воротничок мундира, и его фигура в кресле вновь обрела монументальное очертание, присущее любому чиновнику высокого ранга. Что ж, наследник клана летучих кошек Карнатона может позволить себе любую вольность, а вот комиссар должен быть незыблем в своих пристрастиях, поэтому никаких рамбуанских деликатесов, рассудил он. Точный бросок, и корзинка мусоросжигатель уничтожила улику минутной слабости господина комиссара.